Люпус разгонялся для прыжка в систему СТ-7-27. По каким-то соображениям, Сильвестр Цурчан планировал использовать ее как промежуточную точку по пути в Хагданский мир Йола. Алекс задумчиво рассматривал 4 клиновидных линейных корабля Ордена Воссоединения, которые набирали скорость неподалеку от флагмана корпорации Канис. Один из линкоров явно подвергался модификации. Он был немного массивнее остальных. Видимо, именно поэтому он получил меньше всего повреждений. Остальным хагданским кораблям сильно досталось. Выглядели они немногим лучше, чем потрепанный Люпус. «Наконец-то мы уберемся отсюда», — обрадованно заявил Илья. «Честно говоря, от жуков меня уже тошнит», — вставила Каслия. «А ты еще возишься с ними». «Не волнуйся, скоро я от них избавлюсь», — пообещал капитан. «И потом я уже поселил их в медотсеке». «И что там у тебя за дела с Орденом Воссоединения?» — поинтересовалась старшая Ашо. «Ничего особенного. После того, как мы поджарили жуков, капитан одного из их кораблей приглашал в гости. Еще подарок обещал. А их главный обещал устроить ремонт по высшему разряду. Думаю, удастся выбить из него еще чего-нибудь. В отличие от невейского адмирала, этот прекрасно понимает, что мы для них сделали». «Мы будем тащиться еще 2 часа», — невесело пробурчал Илья. «Надо раскрутить этих фанатиков на нормальные двигатели. Военные модификации, вроде тех, что нам в свое время друзья Санде и Аладжи подкинули». «Это само собой», — кивнул Алекс. «Но у жуков двигатели еще круче». «Только и разговоров, что про этот рой», — фыркнула девушка. «Неужели больше нет никаких тем?» «Видишь ли, думаю, что эта цивилизация создана искусственно. Слишком сложная система. Этот главный жук больше похож на биологический искин, нежели на живое существо. Я не понял, как они размножаются. Командующий может выращивать различных тварей, но не способен создать такого же, как он сам. И все эти модули, у них есть нечто вроде генетической памяти, аналоги наших банков данных». «Да откуда ты все это узнал?» «Я же теперь могучий псион», — улыбнулся Алекс, не став распространяться о ключе. «И зачем создавать таких уродов?» — поинтересовался товарищ. «Без понятия», — честно ответил капитан. «Может быть, как живое оружие? Или просто для развлечения? Надо захватить еще один улей, быть может, получим еще полезную информацию». «Нет уж, мы с этим еле справились. Наш корабль едва не разобрали по винтикам. Потеряли всю авиагруппу и дроидов. Поверь, информация стоит того. И атаковать одинокий улей — не такая плохая идея. Проблема в том, что они не передвигаются по одному. Другая проблема — при гибели главного жука все модули тоже дохнут, а они нужны целыми. Наверняка решение есть. Ученые треугольника нашли способ».